Мы духом не падаем. Первое. Нет, не с бухты-барахты говорил дядюше Самарину, что к лету меня обязательно восстановят в избирательных правах. К тому были у меня некоторые основания, а скорее надежды. Моя мать, разговаривая с адвокатом Орловским о превратностях артели, расшитая подушка, рассказала ему о всевозможных передрягах ее младшего сына. Орловский дал такой совет. В районных избирательных комиссиях хоть и сидят люди бдительные, но они захлебнулись от потока заявлений лишенцев, и царит там жуткий беспорядок. Сыну вашему отказывают вместе с отцом, с матерью, со старшим братом и его женой, да еще с престарелой воспитательницей. А надо словчить, отдалить его дело от всех вас. Пусть он сам подает в первичную инстанцию, в районную комиссию, будто в первый раз. Никто не догадается, что ему уже отказывали. Что же до подписки о невыезде, которую он дал еще весной, пусть о ней забудет. В ГПУ столько добавляется с каждым днем дел, что беспорядок там как бы не еще больше, нежели в избирательных комиссиях. Мать передала мне совет Орловского. Я заортачился. Не хочу отвечать на язвительные вопросы. Еще спросят глупости вроде: «Танцевали ли вы в этом зале?» «Не поеду». На следующее утро мать подошла ко мне и сказала: «Папа всю ночь из-за тебя не спал. Поезжай». Вышел из-за перегородки Владимир и, посасывая трубочку, резко сказал: «Изволь ехать без разговоров». Сперва мне предстояло отправиться к профессору Строганову за справкой о заработке, ведь он должен в своем учреждении печать поставить. А вдруг его там спросят: «Кого подкармливаете?» Явился я к Сергею Николаевичу, объяснил заплетающимся языком, зачем мне нужна справка. Он пригласил меня к своему столу и сказал: «Давайте сочинять вместе». Так написали мы черновик со словами: «Систематически исполняет, высокого качества, мой постоянный помощник». А через несколько дней благодетель вручил мне, напечатанную на машинке, справочку-выручалочку с круглой печатью в нижнем правом углу. Отец подобрал мне кипу прежних устарелых справок о моем заработке, какие фигурировали на суде о нашем выселении. Всю эту кипу уже после Нового года я понес к приемному часу на Пречистенку в здание Фрунзенского райсовета. Это рядом с аптекой. Там теперь помещается бюро обслуживания иностранцев. На душе у меня было тоскливо. Я предвидел презрительные взгляды и вопросы. Вошел и сразу наткнулся на старушку, сидевшую на табуретке. Такие старушки толпами собираются по церквам, а никак не в строгих учреждениях. Я ей объяснил, какая неволя меня сюда привела. Она показала, где снять пальто, куда подняться. В ее словах я почувствовал неожиданную теплоту и подлинное участие, и сразу приободрился. Нет, ни в какую комнату заходить не требовалось, а тут же, у верха лестницы, на просторной открытой площадке, находился совсем пустой стол. Сзади стола пустое кресло, сбоку пустой стул, по сторонам площадки на двух лавках. Мне подумалось, на скамьях подсудимых сидело несколько человек. Запомнились юноша-ватники, которого я сперва принял за потомственного пролетария-рабфаковца, тоненькая бледная девушка с опущенными глазами и рослые, полные, с крупными восточного пошиба чертами лица пожилой мужчина. Я его сразу узнал, Мириманов. Сейчас только люди старше меня знают, кем он был. Во время НЭПа в Москве и в Питере успешно действовало несколько частных книжных издательств. Энергичные люди насаждали в народе разумное, доброе, вечное. И, разумеется, получали немалые барыши. Одним из них был Мириманов, выпускавший большими тиражами тоненькие, с цветными картинками детские книжечки по гривеннику штука. В каждом газетном киоске продавались эти дешевые подарки для детей. Все больше сочинения классиков, которым Мириманов гонораров не платил. В числе иллюстраторов подвязался известный художник-анималист Василий Алексеевич Ватагин. Шрифты на его обложках выполнял я, а устроил меня к нему брат Владимир. Однажды я видел, как Мириманов с толстухой женой выезжал на рысаке с кучером на козлах из ворот собственного особняка на углу Пречистенского бульвара и Гагаринского переулка. В книге В. Голицын «Страницы жизни художника, изобретателя и моряка» на странице 128 брат изобразил такой шикарный выезд. А 3 года спустя я перестал помогать Ватагину. Задушенный налогами Мириманов закрыл свое культурное начинание. Наверное, и особняк у него отобрали, и из Москвы шуганули. И теперь сидит он, опустив голову на скамье подсудимых, ожидая своей участи. А я его спрашиваю: «Вы последний?» Глядя на сутулившуюся его грузную фигуру, я думал про него. А ведь книги издательства Мириманова доходили до каждой крестьянской избы. Из тогдашних современных детских писателей он печатал Маршака и Чуковского. А в газетах и журналах их начали поносить за вредные сказки. Особенно крепко доставалось Чуковскому за презрение к пролетариату, за его стихи «О нечистым трубочистом стыды срам». Наверное, и Мириманова крыли за распространение столь вредной детской литературы. Мои размышления прервала дама. Она вошла из внутренних комнат. Элегантная, величественная брюнетка с крупными, пожалуй, даже красивыми, даже породистыми чертами лица. Совсем она не была похожа на сверхидейных тетей, которые, подражая Крупской, в те годы нарочно щеголяли в самых затрапезных платьях. Сзади дамы шла бойкоглазая девушка в красном платочке, типичная тогдашняя комсомолка-энтузиастка. В руках она держала несколько пачек, сколотых скрепками бумаг. Листки у нее норовили вывалиться, а она их все подхватывала. Дама уселась в кресло и начала брать у девушки одну пачку за другой, выкликала фамилии и говорила очередному подходившему: «Вы восстановлены», другому: «Вам отказано». Говорила таким деревянным и беспристрастным голосом, точно раздавала талоны на обед. Одни уходили от стола сияющие, другие с опущенными головами. Наконец на скамьях остались юноша Рабфаковец, бледная девушка, Мириманов, я, и еще за мной заняли очередь две тети с виду рыночной торговки. Девушка-комсомолка ушла. Дама сказала: «Подходите». Подошел юноша Рабфаковец, сел на стул, положил пачку документов на стол, весь сжался. Дама начала читать бумаги, потом в полголоса стала задавать юноше вопросы. Он, волнуясь, отвечал, она записывала. Я силился услышать, но не смог. Юноша верно оправдывался. А в чем была его вина? В том, что его отец... А кем был его отец? За что терпит сын? «Следующие, подходите!» — выкликнула дама. Подошла девушка и села. Бедняжка, как она волновалась! Щеки ее сделались пунцовыми, в глазах засветилась мольба. Мне хорошо было видно, как под столом мелко-мелко дрожала ее нога. И опять дама читала документы, спрашивала. Девушка отвечала, дама записывала. Наконец девушка вернулась на свое место. Наступил черед Мириманова. Он сел. Стул затрещал под его тяжелой фигурой. Он положил на стол весьма объемистую пачку бумаг. Дама читала только некоторые. То спрашивала она, то отвечал он. Их разговор затянулся. Ожидая его окончания, я волновался, и, чтобы сдержать волнение, сжимал кулаки. Мириманов говорил горячо. По тону его голоса я понимал, что он в чем-то старался убедить даму. До меня доходило. Я всю жизнь работал. И опять. Я всю жизнь работал. Он говорил. Дама писала, потом заговорила, начала повышать голос. Исчезла ее холодная беспристрастность. В конце концов она хлопнула своей ладонью по толстой пачке бумаг и сказала: «Все, все, разговор окончен». Мириманов пытался еще что-то сказать. Дама его не слушала. Он тяжело поднялся и побрел на свое место. «Следующий», — позвала дама. Следующим был я. Быстро вскочил, не дожидаясь приглашения, сел на стул против дамы. Положил на стол заявление и пачку справок о заработке. Дама начала их было просматривать. Мне потребовалось сжать кулаки до боли в пальцах, до боли в ладонях, чтобы взять себя в руки, чтобы дама и не подозревала, как я волнуюсь. Сейчас, почти 60 лет спустя, я не очень помню, в каком порядке дама задавала мне вопросы. А о чем шел разговор, не забыл. И Владимиру, и мне порой случалось отвечать на один вопрос, доказывающий не очень обширную осведомленность любопытствующего по русской истории. Вопрос этот был: «А какое отношение вы имеете к князю Голицыну?» «Будто некогда проживал самый главный представитель этого знатного рода, близкий к царю вельможа, обладатель несметных богатств, владелец обширных имений, многочисленных дворцов. И Владимир, и я договорились между собой в таких случаях ссылаться на книгу «Род князей Голицыных», выпущенную в конце прошлого века. В ней только живших в те годы этих самых представителей набиралось около сотни, и никто из них не считался самым главным. Все эти замысловатости я пытался объяснить даме, но она перебила меня и спросила об отце. Боже мой, сколько раз за свою жизнь мне приходилось перечислять его прегрешения с точки зрения властей и его достоинства с моей точки зрения. Даме, кажется, надоело меня слушать, и она сказала: «Давайте рассказывайте о себе лично». Я начал рассказывать, как успешно черчу в журналах и этим зарабатываю свой хлеб. Она спросила меня, кто такой профессор Строганов. Я чуть не ляпнул. Это главный начальник заднего прохода города Москвы. Однако вовремя опомнился и стал объяснять, чем занимается мой благодетель. Дама начала терять терпение и неожиданно задала мне вопрос: «А выплачиваете вы подоходный налог? А патент у вас имеется?» Я понял, что попался. Заикаясь, я стал объяснять, что когда получал деньги в кассах учреждений, с меня подоходный налог вычитали. Но Строганов-то мне платил чистоганом из своего кармана. Я попытался оправдываться, что-то мямлил. Дама перебила меня и сказала: «В конце концов, это дело финансовых органов вас штрафовать за неуплату подоходного налога. А обязанность районной избирательной комиссии выяснить, на какие средства вы живете. Вы кустарь, и советую вам немедленно взять патент». Никто меня не называл кустарем. «Ну, пусть будет так, лишь бы восстановили». Дама отпустила меня, а мои документы на столе оставались. Я сел на свое место. Началось томительное ожидание решения судьбы. Рядом со мной сидели Мириманов, Рабфаковец, девушка и другие, как говорят индусы, неприкасаемые. Мы сидели, молчали, ждали. Дама отпустила еще троих, забрала документы всех нас и ушла. Мы продолжали сидеть, молчать и ждать. Наконец дама вернулась в сопровождении бойкоглазой комсомолки с пачками наших судеб. «Вы восстановлены», — сказала дама Рабфаковцу. «Вы восстановлены», — сказала она девушке, побледневшей, как лист бумаги. «Вам отказано», — сказала она Мириманову, передавая ему объемистую пачку бумаг, в которой, наверное, заключалась вся его долгая жизнь для пользы людей и для собственной выгоды. Члены избирательной комиссии увидели в издателе только человека, стремящегося к наживе. Он ушел, вобрав голову в плечи. Девушка-помощница передала даме мою пачку. «Вы восстановлены», — изрекла дама, передавая в мою протянутую точно за милостыню руку пачку документов.